Я могу ответить, что являюсь продуктом очень тщательной и многосторонней подготовки. Владимир усмехнулся. Можно сказать, детство у меня и не случилось. Там, где мои сверстники делали первые сигаретные затяжки, пробовали вино и заглядывали девочкам под юбки, у меня была совсем другая программа. Но планы пришлось резко переменить, и в итоге, я здесь. Владимир развел руками, шутливо поклонившись. Что до вашей просьбы относительно портрета, то у меня два вопроса. Чьей собственностью он будет являться, и когда вы собираетесь над ним работать? У меня весьма напряженный график, и свободного времени там практически нет. В итоге с художником они договорились на час вечером после работы, два раза в неделю, и отставив эту заботу на секретариат, Владимир спустился на первый этаж, где находился дворцовый портал, и вместе с сопровождением перешел сначала на городскую станцию Гипербореи, а после на электромобильчиках покатил в сторону института. В здании, где все еще пахло краской и деревом, его встретила директор Алла Извольская и сразу проводила в зал, видимо освобожденный от громоздкой аппаратуры специально для показа. Вот, профессор, академик и доктор всяческих наук, Алла Леонидовна показала на здоровенную коробку, или скорее контейнер, длиной в метр, шириной сантиметров 30 и глубиной в 20 сантиметров, заполненный кусочками серо-зеленого вещества, размером с ноготь. И чем это примечательно? Владимир потыкал пальцем в кучу, ощутив лишь острые словно иглы грани. Твердость около 30, по 10-бальной шкале, спокойно пояснила женщина. Режет алмаз, корунты любые твердые вещества без признаков износа и деградации режущей кромки. Ну так, используйте в качестве резцов. Владимир вопросительно взглянул на главу института, а она в ответ протянула кусок, склеенный из десятка фрагментов, на котором виднелся затейливый рисунок. Мы полагаем, что это детали доспеха кого-то из старших богов. Заместитель директора института Арина Панарина шагнула вперед. Мы пробовали хоть как-то воздействовать на вещество другими веществами, полями и энергией, но все тщетно. Какого-то результата удалось добиться лишь, воздействуя на образцы чистой энергии хаоса, но нам не хватает напряженности поля. То есть вы позвали меня, не похвастаться достижениями, а потому что вам требуется батарейка для опытов, ну не так прямо, но близко. Извольская кивнула. Но нам хватило бы реактора пробоя, мощностью в 10 МГц в секунду. Нормально так у вас с запросами. Владимир покачал головой. Начнем с того, что такой реактор быстро не построить, а сам пробой такой ширины вообще-то притягивает вполне разумных тварей с той стороны. Чем разумная тварь хуже, чем неразумная, надеюсь, пояснять не нужно. Далее. Сам контроль такого потока совсем непростая задача. Нужны мощные накопители, устройства сброса и, собственно, то, что примет излишки энергии. Как минимум много воды. И такой реактор есть. Доктор Панарина кивнула. На полигоне «Новая Земля» военные построили большой реактор, планируя с его помощью активировать узор моста до острова Вайгач. Но они чем-то не сошлись с Академией энергетики и остались с реактором, но без моста. Сколько там пролив? Полсотни километров? Владимир усмехнулся и потянулся к телефону, висевшему на ремне на плече секретаря. Оператор, генеральный штаб, пожалуйста. Дежурный, с вами говорит князь Соколов Владимир Алексеевич. Я хотел бы связаться с Александром Петровичем Балаяном. Жду. Александр Петрович, добрый день. Соколов беспокоит. Я, собственно, по вопросу вашего проекта моста на Вайгач. Чем может помочь недоучка-энергетик там, где десяток грандов решили не связываться? Владимир рассмеялся. Ну, начнем с того, что оба пробных запуска больших реакторов делал я. Затем, продолжим тем, что три десятка действующих реакторов этого типа молотит в моем хозяйстве. Достаточно, но я все же добавлю, что при таком размере окна, оттуда обязательно полезет всякая хаотическая дрянь, и возможно, что разумное. Не предупреждали? Ну как же так, а ведь последнего такого вторженца я убил на глазах у этой самой академической общественности. И там окно было размером примерно 2 на 2 метра. И я хочу сказать, товарищ маршал, что там такая образина пролезла, что и мне прям нехорошо стало. А у вас диаметр шара какой? 20 метров, значит окно будет где-то 4 на 4 метра. И если оттуда что-то вылезет, то будет это точно не белочка с ромашкой за ушком. Да, скорее всего гранды потому и слились, что не хотели встречаться с тем, что может оттуда полезть. Я, кстати, тоже могу там запросто сдохнуть, но у меня свой интерес. Какой? Мне нужен чистый поток хаоса, миллионов так на 100, 500, может больше, может меньше, как пойдет. Зачем? Ну, Александр Петрович, я же не спрашиваю вас, зачем нужен мост в таком странном месте. Это как бы дела армии, и она сама знает, зачем ей подобное сооружение. Ну а у меня есть некая вещь, которую я надеюсь или починить, или совсем сломать, но уж мучиться неизвестностью перестану. Владимир повесил трубку и кивнул дамам. У нас есть реактор, и будет какое-то время для работы с ним, но нужно будет вылететь туда, на новую землю, и все подготовить. Аварийный сброс, канал чистого выхода и так далее. Для упрощения ситуации, ведьмы поставили портал прямо у реактора, и в течение недели завезли и установили все необходимое оборудование, превратив и так непростое сооружение в фантастическое создание с кучей проводов, трубочек и отдельно стоящих блоков и трубопроводов, уходящих в воду Карского моря. Руководство Минобороны, узнав, что не нужно киснуть несколько часов в самолете, а затем трястись в вертолете, тоже прошло через портал, и только затем проследовало на борт атомного крейсера «Росич», для того, чтобы с безопасной дистанции наблюдать за происходящим. Всех лишних со своей стороны Владимир разогнал, оставшись в компании Топоркова, пары его учеников и двух ведьм, категорически отказавшихся покидать князя. Нина Парамонова и Зоя Буракова переоделись в тонкие тянущиеся трико, для того чтобы переход в боевую форму не испортил одежду, и, накрывшись огромной медвежьей шкурой, приткнулись к теплому боку контрольного шкафа. Все же, несмотря на лето, на новой земле было совсем не жарко. Реактор, построенный по новой схеме, с охлаждением внешней оболочки с помощью турбокомпрессора, громко свистел, гудел и пыхал в воздух радугой, но обороты набирал шустро, пока не стабилизировал поток, погнав чистую энергию по энерговоду, наполняя узор будущего моста. Многие тысячи тонн металлолома, собранные по всей Арктике, корпуса кораблей и судов, самолетов, баржи и просто смятые в ком старые бочки высились огромной рукотворной горой, но по мере заполнения узора, куча словно подернулась дымкой и начала на глазах таять, собираясь в неторопливый медленный вихрь, который раскручивался над октограммой узора, и когда насыщение достигло порога, вихрь медленно пополз сначала по берегу, а затем и по воде, оставляя за собой сверкающие фермы высокого стального моста, с опорами, уходящими глубоко в воду. Кто и как считал количество необходимого металла, неизвестно, но когда мост уже был закончен, на берегу острова Новая Земля громоздилась еще порядочная куча полуобглоданных останков. Узор, закончив работать, распался, но реактор продолжал гудеть и пыхать брызгами разноцветного сияния, набирая энергию в накопитель. Топорков передвинул рычаг, и вместо реактора энергия хаоса потекла в бетонную чашу, где в форме из искусственного сапфира лежали обломки доспеха. От энергии хаоса нещадно фанило, так, что даже прочная одежда на Топоркове и лаборантах стала расползаться лохмотьями. Егерский камуфляж, даже обработанный ведьмами, сопротивлялся немногим больше, и точно так же расползся, в тряпки. Владимир, окутанный многослойным коконом защиты, подошел к чаше, куда бил плотный поток энергии хаоса, и сначала не заметил никаких изменений в россыпи осколков, но через какое-то время увидел, что маленькие крошки слипаются с более крупными, те срастаются с ближайшими, и сначала в куче обломков показалась большая нагрудная пластина с пластинчатой юбкой, с символическим рисунком солнца, за ним наплечники, наручи и поножи. Когда бесхозных осколков не осталось, Владимир отключил прямой поток, и он снова пошел в реактор, заполняя накопители. Совершенно голые и облысевшие ведьмы, словно зная, что делать, подскочили и, осторожно хватая части доспеха, стали прикладывать его к телу Владимира, и те, будучи еще мягкими, прилипали к коже, точно охватывая тело, снова становясь жесткими. И в этот момент прочнейшее стекло реактора лопнуло тысячами осколков, и через полыхающее кольцо портала полезло что-то бугристое, головой похожее на жабу, но с человеческими руками, ногами и вислым безобразным брюхом зеленоватого цвета. «Ты, кстати!» Владимир достал шест и крутанул его, разбрасывая искры от навершия. «Мне тут нужно кое-что проверить». Глава 17. Главное в переговорах – иметь калибр больше, чем у партнера. Гаврила Парин, финдиректор Гипербореи. «Все, что нам известно о мирах хаоса, можно издать тоненькой брошюркой, но я еще укорочу этот текст, выкинув из него всякие словословия. Хаос – это мир нестабильных и изменчивых соединений и структур. Все, что кажется нам неизменным и прочным, в хаосе зыбко и переменчиво. Собственно, хаоситы представляют собой биологический субстрат, форму которому придает ядро. Оно же ответственно за химические и биологические преобразования, идущие в телах хаоситов, и вообще все, что там происходит, включая процессы размножения. Ядро, зарождаясь в виде маленького зерна в гнезде, образует существа самого низкого уровня, вроде скальных червей, но с каждым циклом перерождения, ядро увеличивается в силе, размерах и сложности, пока не становится центром полуразумных или вовсе разумных существ. Но ошибка думать, что они бессмертны. Напоминаю, что хаотическая тварь хоть и живуча, но убивается достаточно эффективно, и отряды искателей делают это регулярно. Что еще важно, пребывание в мирах хаоса для человека в итоге смертельно, если, конечно, не озаботиться специальной защитой. При этом для хаоситов пребывание в нашем мире не имеет негативных последствий, а скорее благотворно, как, например, для человека пребывание в верхнем мире. Предмет мироведения. Академия энергетики. Вводная лекция проф. Томашевского. Глаза хаосита коротко мигнули, пробежались по фигуре Владимира, сидящим вокруг огромным зверям, и длинная секира, сжимаемая в лапах, сразу же отправилась за спину. Жаб вытянул пустые руки и что-то заклёкотал. Блин, вот черт не русский. Князь убрал шест в браслет. Понять бы, что он там говорит. Он говорит, что пришел не воевать. Спокойно произнесла Зоя Буракова, которую совершенно не беспокоил тот факт, что она оказалась совершенно голой, хотя волосы уже начали отрастать и уже торчали коротким ежиком. И чего он хочет, а чего они хотят, когда боятся воевать? Вопросом на вопрос ответила Нина Парамонова. Торговать, конечно. Она повернулась в сторону хаосита и отрывисто пророкотала, добавляя какие-то жесты к словам. Жаб кивнул и начал длинно говорить. Он хочет наших энергокристаллов, металлы по списку, особенно легкие, типа алюминия, титана, лития, бериллия и тому подобных, и особо предлагает купить меня с Ниной. Зоя усмехнулась. Так, Владимир кивнул. Скажи ему, что я людьми не торгую. Это первое. Второе, соотношение цен. Вот кристаллу на 10 миллионов эрк. Владимир отошел к останкам своей одежды и, поковырявшись в истлевших тряпках, вытащил несколько кристаллов. Что он даст вот за это? Торговались с хаоситом долго. Жаба, которого звали Хугарон, заинтересовали металлы, разное алхимическое сырье, которое ему дали на пробу в маленьких флакончиках, кристаллы с энергией, и пустые, и многое другое. Рассчитываться Хугарон предлагал металлами хаоситского производства, в том числе и сверхтяжелыми элементами, вообще отсутствующими на Земле, какой-то непонятной для Владимира химией и материалами. К огромному удивлению князя, ведьмы в этом процессе чувствовали себя словно рыбы в воде, торгуясь, предлагая странные формы оплаты, и вообще вели себя словно купчихи на базаре. Одежду им давно принесли и даже поставили стул для Владимира, и что-то вроде большой стальной табуретки для хаосита, к чему он отнесся вполне благосклонно. Одежду пришлось надевать прямо на доспехи, потому как они отказались сниматься наотрез, и Соколов просто накинул поверх просторный меховой халат и вдел ноги в высокие меховые чуни. Поскольку оба портала работали, ведьмы мгновенно притаскивали все, что нужно, меняясь на ткани, химию в квадратных плоских бутылках, металлы, сразу утаскивая это в Москву. У Хугарона тоже нашлись помощники. Зеленокожие, похожие на обезьян-гуманоиды, с длинными узловатыми руками и короткими тумбообразными ногами, споро подхватывали наторгованное начальником и утаскивали его через портал, подтаскивая что-то новое. В какой-то момент Владимир потерял нить торга, но ведьмы отлично справлялись и без него, жарко споря, размахивая руками, закатывая глаза и вообще изображая спектакль. Ну зачем мы с этим всем связались? К огромному удивлению хаосита, подвалы у землян оказались куда более глубокими, чем у него, и взяв по 5 тонн металлов и гору другого барахла, торговец отбыл, и Топорков, замотанный в какие-то хаоситские тряпки, отрубил питание, гася переход. Уф. Владимир посмотрел на Зою и Нину, одетых в технические комбинезоны и ботинки из аварийного комплекса. Вы как, если не считать того, что у меня всю дорогу свербило, что ты можешь нас продать этому уроду, то все нормально. Бодро отозвалась Зоя. Не говори глупостей. Владимир покачал головой. Вон, Семен Михайлович может тебя неправильно понять. Он вздохнул. Ну до чего мы доторговались. По металлам, думаю, будет прибыль сам. 500, по тканям, раз в 300 или больше, ну а по реактивам считать нужно. Там вообще может и 1 к 1000 получиться, И вообще сколько хочешь. Хрена себе. Владимир округлил глаза. А с чего такие цифры? Нина усмехнулась и, плавно изогнувшись, провела ладонью по еще чуть отросшим волосам. Ну, как обычно бывает, мы строим фигуру вызова и просто не знаем, кто там и как все пройдет. Конечно, готовы ко всякому, но порой такое вылезает, что только сбежать получится. Лезут-то и воины, и властители, и придурковатые рабы. Где-то раз на десятый получается зацепить торговца. Ну и быстренько предлагаем, что у нас есть. Стабильность-то у перехода низкая. А что может быть у простой ведьмы, пусть она даже хозяйка Ковина? В любом случае, еще не случалось такого, чтобы алюминий, берилли и прочие металлы мы запросто взяли со склада несколько тонн, по одной записке. А уж ткани рулонами, зелья литрами, да все остальное без счету. Такое даже во сне не приснится. Но ты, князь, молодцом. Лицо скучное, печальное, типа видали мы и покруче торговлю. Нина, вот ты не поверишь, но мне реально стало скучно где-то через полчаса. Владимир покачал головой. Да и что я мог сказать, если вообще не понимаю, для чего все это нужно. Владимир кивнул на гору барахла, быстро уменьшавшуюся в размерах, и безостановочно снующих ведьм, таскавших наторгованное. Так даже и не расскажешь сразу. Зоя задумчиво посмотрела куда-то вверх, но кое-то вообще цены не имеет. Ткань, устойчивая к хаотическим энергиям, строго говоря, вообще вечная, а там, в куче, есть такая, что тянется в 10 раз, а значит, из нее можно шить одежду для боя и переходить в боевую форму, не боясь, что после будешь сверкать голой задницей. Кристаллы, что мы купили, помогут в стабилизации порталов, защите их от внешнего подключения и снижая потребление энергии. Ну а сверхтяжелые металлы – это принципиально новая металлургия и даже энергетика. Так что мы очень удачно провернулись. Жаль, что повторить такое можно лишь с большим трудом. Так-то все сложилось один к одному. И стабильный портал, откуда буквально фонтанировала энергия нашего мира, и торговец этот непростой. Видел его секиру, но как тебя увидал, так сразу увял, жабоголовый. Понял, что ему тут башку открутит и взад вставит. Мне бы твою уверенность. Владимир, глядя на то, как уносит последние товары из кучи. Князь, доспех божества, это... Нина помолчала. Это даже не сорвать банк. Это как сразу залезть в карман хозяину казино. Сейчас он окончательно подстроится под тебя и свернется во что-нибудь небольшое. Кольцо, браслет, или если захочешь что-нибудь на шее. Как-то много вы знаете об этой штуке. Владимир вопросительно посмотрел на женщин. Да как тут не знать? Зоя усмехнулась. Полно же богов шастает сюда. Кто-то в аватарах, а кто и в естественном виде. Им тут, конечно, совсем не сладко, ну как нам бы в мирах хаоса. Но случается. И информация о таких посещениях, конечно, сохраняется. Кроме того, те, кто в аватарах, тоже совсем не затворники, и живут в мире, и могут много порассказать. Особенно в постели. Надя озорно сверкнула глазами. Ну а Ковин, конечно, сохраняет знания. Продолжила Зоя. Когда ты открыл все хранилища княжьего дома, мы чуть не ошалели от возможностей и информации. Даже чуть было не передрались, кому первой что читать, но когда поняли, что это все теперь очень надолго, то все вошло в рабочее русло. Кто-то из девочек занимается исключительно зельями, кто энергомедициной, я вот всякими доспехами и оружием, а Надька хаотическими тварями и всем, что с ними связано. Она оглянулась на заходящий на посадку вертолет и чуть прищурилась от солнца. Летят орлы помойные. Она вздохнула. Халявщики. Сейчас будут вымогать, что мы там наменяли уже бой до этого. Да на князя как сядешь, так и слезешь. Нина Парамонова проводила взглядом последнюю ходку с грузом и повела плечами. Так мы пойдем, если что, портал провесим прямо на корабль. И я пойду в таком виде. Владимир удивленно посмотрел на женщин. Нет уж, пойдем все вместе, а после того, как переоденусь, вернусь назад. Приемка моста, коллективная пьянка и всеобщие праздники по поводу завершения столь сложного проекта растянулись на 3 дня, но к удивлению Соколова никто на выторгованное у Хаосита не претендовал, быть может, просто не понимая, что спрашивать. А особо настырным Владимир пояснил, что разговор с пришельцем был вполне естественным, потому как он вообще предпочитает решать вопросы миром, особенно вблизи дорогостоящего и уникального оборудования. За мост и по совокупности строительных заслуг Владимир Топорков по представлению военного министерства, генерального штаба и Академии наук получили по ордену чести слава сразу первой степени, что на неизбалованного орденами Семена Михайловича произвело глубочайшее впечатление, а ведающие Ковина только начинали разбираться с привалившим им счастьем в виде горы хаоситского барахла. Лаборатории трудились круглосуточно, изучая иномирные зелья и их возможные применения, на полигонах гремели и полыхали энергетические конструкты, а финансовая служба впала в эйфорическую кому и вяло подрыгивала ножкой, осознавая длинные ряды цифр на счетах. С доспехом тоже удалось разобраться достаточно быстро. К ночи, когда Владимир пытался хоть как-то помыться, доспех съежился в яйцеобразную форму размером с кулак, и, сверкая золотым блеском, завис на уровне солнечного сплетения. Осторожно, словно боясь, что такая полезная в хозяйстве вещь сломается, Владимир взял яйцо в правую руку, поднес к запястью левой, и чуть надавил, словно приглашая к новоселью. Яйцо сначала растеклось по предплечью, а затем собралось в небольшой плоский браслет цвета золота. Ну и ладненько. Владимир на пробу дал команду доспеху растечься по телу, и с удовлетворением посмотрел, как тело быстро, почти мгновенно покрывается элементами брони. Нагрудник с юбкой вроде ларики мускулата 7, ларика мускулата, лат, ларица мускулата, букв, мускулистый панцирь, тип древнеримского панциря, ларика, анатомическая кираса древнего Рима, употреблялся как стандартный доспех В2 и ВВ, ДНЭ, панцирь на спине, кольчужные наплечники, пластинчатые наручи, поножи и на голове что-то шлемоподобное, типа мисюрки 8, мисюрка, шапка мисюрская от араб, миср, Египет. Мисюрки делались из железа или из стали, представляли собой небольшой круглый колпак вроде чашки, к краям которого крепилась кольчужная бармица, которая достигала большой длины и полностью или частично закрывала лицо, шею, плечи. Убирался обратно доспех значительно медленнее, но в целом быстрее, чем можно было бы одеться за такое время. И только после всех манипуляций, Владимир понял, что личный резерв очень существенно просел, как минимум на пятую часть, что означало примерно по 5 миллионов за каждое превращение. Вроде не слишком много, но, если трон будет отрезан от подпитки, придется совсем нехорошо. Резерв Соколова находился где-то на уровне 100 миллионов эрк, и понемногу рос, но, конечно, без подпорки в виде трона ни к каким серьезным врагам соваться нельзя. Как сказал Топорков, от 100 миллионов только начинались серьезные противники. Близость миров хаоса, пусть даже на уровне многомерного пространства, создавала много проблем, но и возможности предоставляла немалые. И одной из таких возможностей было преобразование земной материи в потоки хаотических энергий. Обычно сильные энергетики открывали портал и ждали, пока собранные в кучу материалы не изменят своих свойств. Нечто подобное делали и ведьмы, только их портал являлся узором с точечными проколами, а значит и более безопасным в смысле проникновения всяких тварей. Но с получением сплавов и материалов от торговца, хаосита, появлялась возможность сделать этот процесс с более контролируемым. На отшибе возвели небольшое круглое здание, облицевав его защитными панелями из специального сплава, а в центре сделали стационарный портал из нескольких сотен проколов, порталов на стенках трехметровой чаши. Фокус, образованный лучами, бьющими из проколов пространство, помещали своеобразный транспортер из хаоситской ткани, на который помещали металлы, органику и прочее, что хотели подвергнуть воздействию иномирной энергии. То, что получилось, например, полупрозрачное золото или огромные алмазы из кусков графита, расходились, а точнее разлетались на специальных аукционах за большие, а подчас и огромные деньги. Но до сих пор это был крайне рискованный процесс, сопряженный не только с угрозой нападения хаоситов, но и гибели от самой энергии. Ведьминские препараты решили этот вопрос, и центральный аукционный дом Ковина уже принимал заявки на конкретные материалы и даже объем. Например, тибетцы захотели статую Будды из цельного куска алмаза, и парочка скульпторов сначала вырезала ее из огромного куска графита, а после ведьмы превратили ее в алмаз, пусть и не самой чистой воды. Но двухтонный кристалл Будды из алмаза произвел на всех такое впечатление, что последователи этой конфессии легко собрали по всему миру 5 миллиардов золотых рублей на оплату заказа. Кроме того, новая установка позволяла превратить мелкие кристаллы в однородную жидкость, и если быстро отфильтровать ее и оставить где-нибудь на краю действия поля хаоса, то жидкость заново кристаллизовалась в единый камень без малейших дефектов и примесей, что позволяло создавать накопители огромной емкости и малого размера. Все это, новые материалы, товары и намерения, и работа исследовательских комплексов, выдающих результат за результатом, создавали крайне нервную обстановку у жителей так называемых просвещенных стран. Огромные деньги проплывали мимо, и вот это и стало спусковым крючком для команды ликвидации Соколова. Активизировались десятки закладок всех времен, в том числе и военные, для уничтожения князя Сумерек. Ведьмы ловили агентов десятками, и быстро ломая им психику, выясняли, кто что и откуда, идя по цепочке приказов, которая, как правило, обрывалась на уровне германской и британской разведки. Ни секунды, не сомневаясь, европейцы назначили виноватыми во всех своих бедах Владимира Соколова, начав широкую кампанию за физическое уничтожение неугодного им человека. Система безопасности, выстроенная ведьмами, сбоев не давала, и когда одна из дежурных горничных была замечена со странным стеклянным взглядом, ее тут же потащили на проверку и установили сильнейшее воздействие энергетика, менталиста. Поднятые по тревоге оперативные отряды и сильнейшие ведьмы буквально просеяли кварталы, примыкающие к дворцу, и через 3 дня перед Владимиром бросили тело женщины, закованное в специальные кандалы. Соколову не было нужды пытать или даже расспрашивать агента, и он, просто положив руки на голову, стал просматривать верхнюю память менталиста, а закончив, отпустил тело, и оно безвольно упало на пол, словно тряпка. «Наша девочка не очнулась?» «Нет, князь», — Нина поклонилась. «Повреждения мозга слишком глубоки». Владимир нахмурился. «Поместить в одну из наших клиник, обеспечить уход до конца ее дней. Омолаживать не нужно. Сколько боги отмерили, столько пусть и проживет». «А с этой что?» Буракова кивнула на валяющуюся у трона женщину. «В подвал, глаз не спускать. У меня есть для нее достойная судьба». Джексон Колбридж, руководитель объединенной разведки, никогда не пренебрегал мерами защиты и охраняли его серьезно. Тяжелый роскошный лимузин имел несколько систем защиты, включая противомагическую и старую добрую стальную броню из Шеффилда. Кроме того, впереди и сзади ехали машины с охраной, а полицейские по мере продвижения кортежа останавливали движение, а приданные маги постоянно держали купол энергетической защиты над машиной. Константин Губатов находился метрах в 300 от дороги, где должен проехать кортеж, и совершенно не волновался. Стрельба по такой мишени, с такого расстояния, это даже не детский уровень. Поэтому он собрал винтовку и, открыв футляр, достал один из 3 патронов с прозрачной зеленой пулей, зарядил их по очереди в магазин и, взведя затвор, приник к прицелу. Из флигеля мадам Кори, где снимал комнату ведун, виделась вся улица. Чуть под углом, но от начала до конца, что позволяло в принципе отстрелять все 5 пуль из винтовки. Вот через перекрестие прошла машина полиции, за ней машина с охраной, и на улицу медленно вполз длинный тяжелый лимузин марки Тауэр. Сам дворец и башню еще восстанавливали в Лондоне, но здесь, в Бирмингеме, на таких катались члены королевской семьи и люди, максимально к ней приближенные. Вокруг Тауэра мерцала пленка силового щита, и, честно говоря, войсковой старшина сильно сомневался, что так странно выглядевшая пуля сможет пробить такую защиту, но, поймав в прицел заднее стекло, прижал кончиком пальца спусковой крючок. Винтовка не сильно ударила в плечо, и пуля, с едва слышным хлопком, вылетела из ствола, преодолела 300 метров и, пройдя сквозь магический щит, расплескалась по стеклу лимузина. Секунду ничего не происходило, и Константин Николаевич дернул на себя затвор, собираясь сделать еще один выстрел, как на его глазах бронированный автомобиль остановился и начал сдуваться, словно был сделан из тонкой резины, пока не превратился в нечто похожее на лужу, совершенно плоское, чуть бугрящееся на неровном дорожном покрытии. Понимая, что выжить в такой истории совершенно нереально, Губатов собрал винтовку, уложил ее в сумку и, спустившись вниз, вышел на улицу, моментально растворившись на людных улицах. Карл V смотрел на то, что осталось от начальника объединенной разведки, и чувствовал, как холодный липкий страх охватывает его тело параличом. Неведомое оружие русских, а чье же еще, пробило все слои защиты, превратив автомобиль, водителя, 2 охранников и генерала Колбриджа в безобразные оболочки, похожие на надувные манекены. Подчиненные, ведущие расследование, надули то, что осталось от головы генерала, и это было самое отвратительное, что видел король за всю свою жизнь. «Уберите». Карл V сделал короткий жест, и чучело унесли. «И что, мы никак не сможем защититься от этого?» «Нет, сир, только что назначенный новый руководитель разведки, герцог Веллингтон, покачал головой. Мы все еще не понимаем, как это работает. Как оно вообще проникло сквозь магический щит, выдерживающий выстрел из пушки? Как можно превратить 6 тонн стали в что-то резиноподобное, весом в 100 килограммов, а живых людей в надувных кукол? Он положил перед королем что-то коричневое. Смотрите, это Хьюмидор сэра Калбриджа. Он совершенно плоский, но если потянуть за края, раскроется как настоящий, и вот, герцог вытащил что-то похожее на коричневую полоску. Это когда-то было яванской сигарой корона. Какая гадость. Карл скривил лицо, глядя на нечто больше всего похожее на использованный презерватив. Я теперь сигару в рот не возьму. Это совершенно невозможный уровень физических преобразований, и нет даже догадок, как это работает. А вдруг достаточно выстрелить во дворец, и он сложится точно так же, как этот лимузин? Ужасы какие. Карл покачал головой. Делать то, что, насколько я знаю, мы здорово разозлили этого русского парня. Насколько я понял из его психопортрета, сир, он вовсе не маньяк. Убрав того, кто, по его мнению, виноват в покушении, он не будет мстить всем подряд. До следующего покушения Владимир собрал совет в середине июля и спокойно стал раздавать поручения, обозначая сроки исполнения. Юротдел. Купить кусок степи где-нибудь в низовьях Волги. Обеспечить отсутствие там праздных зрителей, гуляющих, туристов и так далее. Технический отдел. Построить портальный реактор диаметром в 20 метров, с раскрывающейся конструкцией, лестницей и вообще всеми удобствами. Поставить постоянно действующий портал грузового класса. Строительная служба. Поставить склады, взлетно-посадочную полосу на всякий случай, электростанцию и все необходимое, включая городок для проживания всех задействованных в процессе. Климатическому, строительному и агротехническому отделам обеспечить посадку зеленых насаждений и обустройство большой площадки возле портала диаметром в 30 метров. Там же поставить стационарные огневые точки с автоматическими среднекалиберными пушками в виде огневых башен, обеспеченные для ведения кругового огня и существования расчета на трое суток. Зачем это все? Зоя удивленно нахмурилась, глядя на записанный в блокноте перечень. Нужно ставить торговый форпост. Владимир встал и, поправив мантию на плечах, оглядел присутствующих. Хватит партизанщины. Будем подходить к делу системно. Глава 18. Женщины, головоломки от Бога, с правилами решения от демона. Директор имперской сети вещания Клара Туманова. Торговый дом Ковен предлагает в этом сезоне расширенный ассортимент зелий и амулетов на все случаи жизни. Зелья высшей алхимии для полного восстановления волос, удаления морщин и восстановления кожи лица и тела, удаления излишнего веса и укрепления мышц. В упаковках для разового однократного применения и для постепенной терапии, в соответствии с рекомендациями лечащего целителя. Также поступили в продажу микстуры для лечения суставов и хронических мигреней, на основе энергетически обработанного сырья из проклятых земель. Московская сплетница, 28 июля 1965 года. Участок согласовали быстро, сразу же энергетики, строители, подняли купола зданий. Полчаса, и куча стали становится каркасом будущего здания. Еще полчаса, и он покрывается алюминиевой оболочкой, а внутрь заходят отделочники и приступают к работе электрики. Все происходит быстро и слаженно, особенно когда нет никаких проблем с деньгами. А со всеми дополнительными доходами оборот группы компаний Гиперборея и Ковен вышел на 8 миллиардов в год, что делало его одной из трех крупнейших компаний в России. Лидировали «Русская сталь», объединенная компания уральских промышленников и «Черное золото», акционерная компания, занимавшаяся нефтью, углем и газом. Гиперборея и Ковен стали фактическими монополистами электроники, магических товаров и крепко вписались в рынок снаряжения, имея ряд уникальных предложений по тканям и материалам для армии. Но конкурентов Владимир не давил, стараясь оставить им определенные лакуны, позволяя не просто выживать, но и просто жить, категорически одергивая тех, кто хотел подмять под себя все. Параллельно с магистральными порталами, соединявшими крупные города и промышленные площадки, Владимир поддерживал параллельный контур, соединявший все дома Ковенов, крупные производственные центры Гипербореи и другие нужные места, как, например, несколько огромных площадок для шабашей ведьм в горной долине Алтая, Крыму и других местах. И при необходимости Владимир просто переходил в нужное место, держа работников в тонусе. Конечно, кроме сотрудников компании «Ведьм», контуром пользовались разные государевы службы, ценившие в делах приватности сохранение тайны, но князь и сам всемерно поддерживал имперские структуры, и по Ковину и компании распространил инструкцию, что делать, если нужно оказать помощь таким организациям. Вроде бы копеечная помощь, ну что там мог сделать рабочий или даже инженер Гиперборея или рядовая ведьма, травница. Но жизнь государевым людям это упрощало на порядок. Они знали, что в случае непредвиденных трудностей могут рассчитывать на помощь огромной организации, в которой имелись свои штурмовые отряды, высококвалифицированные целители, да и просто их бывшие коллеги. Но и отношение государства к хозяйству князя оставалось вполне лояльным. На ошибки указывали и повторяли проверку позже, чтобы убедиться, что нарушение закрыто. Они поднимали волну преследования, что иногда случалось с другими компаниями. Но Владимир, несмотря на солидный вес в обществе и влияние, всегда старался найти компромисс с государственными нуждами, даже если для этого ему приходилось поступиться где-то своими интересами. И наблюдателей от Академии наук, и Генштаба, в новом торговом форпосте он принял спокойно, предоставив место в гостинице, но от души посоветовав никуда не влезать, потому как гнилое это дело похоронки писать. Центр форпоста представлял собой забетонированную площадку диаметром в 100 метров, с реактором в центре, и сбоку, что-то вроде навеса из легких конструкций для вдумчивого разговора, если таковой случится. Вокруг площадки поставили стену высотой в 5 метров и толщиной в 2 метра из высокопрочного бетона, и башнями с автоматическими пушками, снаряженными специальными боеприпасами против хаотических тварей. На случай критической ситуации установили мощные заряды под покрытием площадки и мортиры крупного калибра, но это уже из серии подстраховки, как и эвакуация всего ненужного персонала в город через портал на время включения перехода в мир хаоса. Владимир предусмотрел, казалось, все, кроме того, что в первое включение реактора и портала он просто проработает пару часов, заполняя вроде бы бездонные накопители. Но 5 миллиардов эрк – тоже хороший результат, и вся энергия ушла по энерговоду в Астрахань, а оттуда по магистральным каналам в Москву, пополнив казну Ковина на 500 миллионов рублей. Во второй раз через портал полезла стая относительно мелких, животных размером с барана, и была разорвана в мясо котами минут за 5. В третий, через портал пролез вполне гуманоидный по строению деятель, ростом в 5 метров, начавший в бодром ритме размахивать палкой длинной словно оглобля, но получив в грудь шест почти на всю длину, разошелся грязной, вонючей лужей, залив все вокруг так, что пришлось отменять планы и устраивать внеплановый парково-хозяйственный день. На четвертый раз все стоявшие наверху надели защитные костюмы, и даже стволы пушек прикрыли тонкими резиновыми чехлами, но ничего из этого не пригодилось. При очередном включении портала, через него рыбкой, словно циркач, выпрыгнул хаосит, похожий на богомола, ростом в 8 метров, с парой тонких мечей в длинных конечностях, усеянных острыми зубьями, как и ноги монстра, и даже голова, из которой торчала пара шипов. Ни князь, ни коты не успели принять никакого решения, когда две из шести пушек выдали по короткой очереди спецбоеприпасов, половина из которых попала в тело твари, разлетаясь при попадании в зеленоватое облако. Хаосит остановился, словно напоролся на стену, оглянулся, и заклекотав что-то замер окончательно, словно окаменел, и стал осыпаться мелким серым песком. Боеприпасы против хаотических созданий придумали в той же лаборатории, где создали вещество, превращающее твердое и объемное в тонкое эластичное вещество. Разумеется, пушки испытали в одной из аномалий, но вот действие непосредственно на хаосита Владимир наблюдал впервые и был немало впечатлен. Конечно, князю невместно кричать рубль на водку канониру, но себе на память сделал зарубку примировать коллектив и изобретателя такой нужной вещи и не забыть артиллеристов. Кто-то из алхимиков уже запустил вихрь, сборщик для сохранения ценного сырья, кто-то поднял ядро вторженца и аккуратно, не касаясь руками, орудуя длинной палкой, закатил его в спецконтейнер для последующей утилизации. Все занятые по боевому расписанию слаженно работали, не мешая друг другу, что тоже было отмечено князем. Владимир бросил взгляд на наручные часы и прижал кнопку внутреннего коммуникатора, вызывая дежурного оператора установки. «Давай, включай реактор на прогрев, а как все уберутся по постам, снова открывай переход». «Слушаюсь», — коротко отозвался дежурный. И в глубине, раскрытой словно цветок оболочки реактора, загудели электромоторы, и она снова стала складываться в шар. Когда последний человек покинул площадку вызова, коротко взревела сирена, и люди увидели, как медленно разгорается пламя внутри шара, заполняя его целиком, и в центре начинает проглядывать светло-синее обрамление портала. Створки снова разошлись, и через минуту из пространственного пробоя вылез вполне привычного вида человек, только ростом в 4 метра, с громоздкими бугристыми мышцами, одетый в свободные одежды светло-серного цвета вроде римской тоги, подпоясанный широким поясом, с чем-то вроде жезла в простых черных ножнах. «Приветствую тебя, путник!» Владимир склонил голову и повел рукой, показывая на стул, сваренный из мощного стального профиля. Существо пророкотало в ответ, и, поклонившись, Зоя, стоявшая за спиной князя, сначала что-то сказала, а после перевела речь гостя. «Халгараныг приветствует тебя и спрашивает, как он может к тебе обращаться. Пусть называет меня человек», — спокойно ответил Владимир. «Зачем нам лишние церемонии? Тогда и меня называй Халрон человек». Хаосит кивнул. «Ты здорово переполошил наш город, открыл портал на краю городского озера, и оттуда сначала ударил такой поток шинга, что озеро буквально вскипело тейрахан. Они, кстати, и попробовали вломиться, когда окно открылось снова. После окно открылось третий раз, и туда сунулся Хигаа, большой, но тупой, а за ним даже Урхаар. Но потому как быстро здесь у вас перемалывали живую силу, мы решили, что стоит рискнуть и посмотреть, кто там с другой стороны так настойчиво зовет в гости. Пример одного купца, в одночасье ставшего богачом, сильнее любой рекламы, и я решил попробовать. И вижу, что не прогадал. Ты же тот, кто прошлый раз торговал с Хукароном. Да, Владимир кивнул. И мне тоже понравилась та сделка. Не желаешь обменяться товарами, металлы, жидкости, различные изделия и кристаллы? Торговались долго. Ведьмы сновали чередой, унося вещества, предлагаемые Хаоситом на анализ. Точно так же бегали коричневокожие слуги Халрона, а в портале мелькали металлические чушки, рулоны разных материалов, бутыли с химией и крупные кристаллы, накопители. Когда торг закончился, Хаосит дал несколько ценных советов по ориентации портала и других хитростях, для того, чтобы открывать его поближе к месту, где собираются торговцы, и вообще рассказал о своем мире, чтобы инцидентов с прорывами всяких тварей случались пореже. Понимаешь, у нас нет никакого правительства или там власти. Мы словно огромный кипящий чан, где внизу копошатся всякие мелкие тварюшки, а наверху восседают лорды. А лорд хаоса, это серьезно. Не знаю, получится ли у вас грохнуть такого, но бед он наделает немало. Так что больших порталов не открывай. Вот то, что есть, нормально и хватит. У нас же иерархия завязана на живую массу. Лорды все большие, и им в такое окно только руку засунуть. Так что лучшая тактика – регулировать силу гостей размерами перехода. А вообще, вы молодцы. Хаосит кивнул. Ведете себя вежливо, не хамите. Товары предлагаете разные, первый раз такое, насколько я знаю. Да вас кто, если к нам и прорывался, начинал всякие условия ставить, тыкать всякими печатями, придурки. Они почему-то считали, что существо, прошедшее через печать, должно исполнять их желания. А с чего вдруг? Тоже мне лорды хаоса взялись на нашу голову. Скажи, а зачем вам люди? Спросил Владимир. Прошлый торговец очень хотел купить у меня людей. Ну, так-то самое простое — это батарейка. Халрон негромко зашипел, что означало у него смех. Живое, из вашего мира, продолжает генерировать энергию, и это очень ценно. Но куда более ценно то, что из живого человека можно вытянуть энергию души. И вот это просто очень дорогой товар. А у тебя есть что предложить? Да, но при одном условии. Владимир сделал жест, и на площадку вывели ведьму-менталиста, пойманную при подготовке покушения на Соколова. Я хочу, чтобы она умирала долго и плохо. Это возможно? Это как раз самое простое. Хаосит хлопнул руками. Но ты не поставил цену за нее. Это не товар. Владимир покачал головой. Я отдаю тебе это совершенно бесплатно. Хаосит сидел молча, рассматривая Владимира, словно видел впервые. Ты меня удивил, человек. Я понимаю, что власть твоя весьма велика. Сильные фамильеры, десятки, а может и сотни воинов, несколько порталов, женщины, готовые за тебя кинуться в бой. И я, пожалуй, тоже тебя удивлю. Он сделал едва заметный жест, и к нему тут же подскочил один из слуг, склонился, услышал, что сказал хозяин, и быстрее молнии метнулся, буквально рыбкой прыгнув в портал. Это мне досталось случайно. Выигрыш в кро. Халтур крепко проигрался и, видимо, поставил самое ценное, что у него было. А я, честно говоря, сам охренел, когда увидел. Но, ты разберешься, я знаю. Хаосит встал, подошел к порталу, и приняв из портала что-то длинное, завернутое в ткань, похожее на свернутый ковер, опустил на землю, и скрылся в облаке перехода. Итоги торга подвели буквально через полчаса, так как все, что принесли с той стороны и унесли туда, фиксировали сразу в портативном вычислителе. Предварительные оценки дохода – 7-8 миллиардов рублей. Отчиталась девушка из финотдела, и после кивка, князя убежала, а вперед вышла Зоя, с Ниной. «Ты не хочешь посмотреть, что там?» Зоя кивнула на сверток, который подкатили ближе к ногам Владимира. «Скажу больше, я хочу сжечь его, а лучше сейчас открыть портал в хаос, перебросить его туда и закрыть эту историю». Сверток изогнулся словно червяк и подкатился к ногам Владимира. «Коты, внимание!» – негромко произнес Соколов и кивнул на сверток. «Если что, рвите в тряпки». Белый, неформальный лидер пушистой банды, лишь кивнул и взглядом расставил котов полукругом, охватывая подарок Хаосита. А Владимир вытащил из ножен кинжал, в несколько взмахов перерезал веревки, которыми замотали сверток, и толкнул по полу так, чтобы тот размотался. Когда толстая и наверняка очень прочная ткань развернулась, внутри оказался человек, а точнее молодая, судя по явно выпирающим грудям, женщина, в оборванных тряпках и свисающих обрывков чего-то, что, видимо, ранее покрывало все тело как вторая кожа, словно тело сначала опрыскали жидкой резиной, а после крепко отпинали. В пользу последнего говорила несколько скособоченная фигура, кляп во рту и хмурый взгляд из-под лобья. «Вытащите у нее изо рта кляп», — скомандовал Владимир, и Серый, ковырнув когтем длиной в 15 сантиметров, вывалил на землю зажеванный кусок тряпки. «Кто ты и откуда? Развяжи». Лежавшая на ткани женщина повернулась боком, чтобы стали видны веревки, стягивавшие локти и шею вроде удавки. «А ты не будешь хулиганить?» – спросил Владимир. Конечно, в мире, где любая хрупкая женщина могла оказаться демоном хаоса или высшей ведьмой, нарваться проще простого, но вот именно сейчас он не чувствовал никакой угрозы. Кроме того, он сам вполне мог дать Гарри, плюс коты и пара высших ведьм. Ну и пушки, скрестившие прицелы на женщине, тоже чего-то стоили. Да уж отхулиганилась. Пленница тяжело вздохнула, и когда Серый разрезал веревки, со стоном подтянула руки к груди и стала массировать затекшие мышцы. «Посадите ее», — скомандовал Владимир, и Нина застелила гостевой стул тканью, в которую замотали пленницу, а Зоя, легко подняв скрюченное тело, аккуратно положила на сиденье, где могли уместиться десяток таких, как она. «Рассказывай, кто, откуда и почему знаешь наш язык?» «Верхний мир, царство Илгара, служба контроля, младший оперативник Вилау Иварха. Языки знаю около 800 разных, плюс, могу в течение 10 минут подтянуть матрицу языка из инфополя и начерно выучить за пару минут. Но русский знаю давно, была у вас как-то лет 100 назад, недолго, но язык выучила. В плен попала, когда охотилась на инсургента, участника восстания в одном из дружественных царств. Собственно, он меня издал, скотина». Женщина скривилась и, поерзав на неудобном для человека кресле, села, поджав ноги. «А чего ты ожидала?» – удивленно спросил Владимир. «Что он облобызает тебя в щечки и вернется туда, где его ждет арест и, возможно, смерть? Скажи спасибо, что не убил. Если он меня убил бы, то после меня за ним придут ликвидаторы, а после них перерождение невозможно. Они выжигают ядро души. Как у вас все сложно?» Князь покачал головой. «Тебе для возвращения что-нибудь нужно? Ну, я не знаю, энергия? Или там еще что?» «Энергия», — несколько растерянно произнесла Иварха. «Мне много надо. На ваши эрги, 50 миллионов. Соколов вынул из кармашка на поясе кристалл на 100 миллионов эрг и протянул женщине. «Этого хватит?» «Щедро». Гостья посмотрела на кристалл аквамарина в руке князя. «Но мне нечем заплатить». «Ты точно была у нас когда-то?» — уточнил Владимир. «Мы никогда наживаемся на путнике, попавшим в тяжелую ситуацию. Будет возможность, сделаешь ответную любезность. Не случится, значит, так тому и быть». «Как странно». Женщина нагнулась вперед, взяла из руки Владимира накопитель, выпрямилась и покатала на ладони восьмигранный цилиндр. «Житель серединного мира учит жителя верхнего, как жить, и это не выглядит глупо». Вилау помотала головой, расплескивая светлые волосы по плечам, и, соскочив с сиденья, низко, в пояс поклонилась. «Пойду я, не поминай лихом, если что». Женщина отошла в сторону и стала кристаллом рисовать в воздухе сложную фигуру, выписывая знаки и проводя прямые и дугообразные линии, которые начинали светиться в воздухе, ярко-голубым светом. В какой-то момент пространство внутри фигуры стало бурлить, переливаясь словно жемчуг, и вспыхнуло молочно-белым сиянием. Женщина бросила взгляд на кристалл, повернулась к Владимиру. «Не прощаюсь», шагнула в портал, который еще постоял какое-то время, и беззвучно собравшись в точку, погас. «Клава!» — громко крикнула Зоя, повернувшись в сторону командной вышки, откуда был виден весь городок. «Мы снимали, а как же?» — прозвучало из динамиков. «И на видео, и кино с четырех камер. Пленки проявить, и с видеозаписью опечатать княжеской печатью», — негромко произнесла Нина, но была услышана, и из тех же динамиков донеслось короткое. «Слушаюсь, а чего такие скачки?» — удивленно спросил Владимир. «Что случилось-то?» Нина сокрушенно покачала головой. «Ну вот что за князь у нас. С одной стороны понятия не имеет, что тайна портала в Верхний мир считалась на Земле одной из самых безнадежных. Способ перехода пытались открыть сотни, если не тысячи ученых по всему миру, и все напрасно. Но с другой стороны, кому если не ему вот так запросто удалось увидеть портал в процессе построения, да еще и запечатлеть средствами фиксации. Но в итоге, мы с прибылью, а не с обожженной воронкой на месте портала, что очень любезно со стороны этой дамы. Даже просто рисунок пространственного перехода, исполненный способами верхнего мира, неописуемая ценность, так как даст нам гораздо глубокое понимание порталистики в целом, да и всей энергетики. Так что это просто царский подарок. Владимир, которому гостья успела сунуть в ладонь что-то вроде крошечного шарика из черного и очень тяжелого материала, лишь пожал плечами. «Ну и отлично. Будет чем заниматься долгими зимними вечерами». Он встал и, убрав броню и шест, кивнул котам, чтобы втягивались в свою нору, пошел к порталу. «Межпространственная торговля – это, конечно, важно, но тренировку никто не отменял. Вела у Иварха, перешла в верхний мир на площадке для служебного пользования, и к ней, как к сотруднице, использовавшей нестандартную форму перехода, сразу же поспешил целитель и дежурное подразделение, чтобы отсечь возможную погоню. Все в норме». Она подняла руки и, оглянувшись, проконтролировала, чтобы переход погас, шагнула в поток, перенесший ее в личные апартаменты. И только там поняла, что все закончилось. 5 суток, проведенных в замотанном состоянии без воды и еды, конечно, сказались на организме, но не фатально, и с удовольствием, сжав в кулаке подаренный кристалл, Вилау втянула в себя остаток энергии, чувствуя, как уходят все последствия неудачного рейда. Срастаются порванные энергоканалы, восстанавливаются оболочки, и восстанавливается ядро, поврежденное боем с предателем. В туалетной комнате содрала с себя тряпки, синтикажу, и, вымывшись, привела себя в порядок, заказала еду, и, устроившись на балконе с видом на горную долину, стала неторопливо насыщаться, мысленно подводя итоги операции и размышляя, что включить в отчет, а что нет. Бой с предателем она, можно сказать, выиграла, потому как с бойцом уровня Увиара ей не сравняться, но она сумела незаметно украсть ассистента и воткнуть в тело предателя метку, после чего поимка преступника – дело времени и желания. Но вот этот серединник, в доспехе какого и у нее нет, и в ближайшее время не будет, окруженный фамильярами высшего уровня и торгующий с низушниками, заинтересовал ее до глубины души. Даже сейчас, тщательно анализируя события, женщина не могла до конца понять, почему оставила ему ассистент отнятую предателя, штуку, за которую еще придется отписываться в службе снабжения, или заплатить полновесных 5 миллионов васт. Но мысленно пройдясь по всей цепочке событий, поняла, что снова поступила бы так же, и единственное, что ее смущает, разберется ли серединник с ее подарком. Глава 19. Кратчайший путь в любое место мужчины лежит через его член. Вероника Толстая, гофмистерина двора Его Величества Константина I. Переговоры Союза племенной британской администрации не привели к мирному соглашению, и боевые действия в Колумбии возобновились. Сою племен, собрав более 200 шаманов и 100 ведьм, нанес энергетический удар по форт Ривер, совершено разрушив укрепление и уничтожив солдат форта и всех его обитателей. Богатые арсеналы форта немало усилили армию Совета и ухудшили и без того не блестящее положение британцев. Мы напомним нашим читателям, что война в северной части Нового Света идет с переменным успехом вот уже 200 лет, и нет ей окончания. Острый финансовый кризис накрыл Германию, спровоцированный прорывом иномирных тварей из портала, открывшегося прямо под дворцом, и желание как можно быстрее восстановить прежний вид столицы, Кризис финансов затронул все сферы общества, конечно же, сильнее всего ударив по малоимущим слоям. Улицы городов заполнены людьми, ищущими хоть какую-то работу, и от социального взрыва страну отделяет самая малость. Шах Ирана Мохаммед VIII, в речи, обращенной к парламенту страны, особое внимание уделил модернизации общества и всего хозяйственного механизма страны в переходе от аграрного общества к обществу индустриальному. Вечерняя Москва. Новости кратко. 5 августа 1965 года. Маленький шарик, подаренный гостьей из верхнего мира, работать отказывался категорически. Владимир его прикладывал к лбу и к виску, рассматривал под микроскопом, пытаясь прочесть, что там у него написано на боку, грел в ладонях, и уже от бессилия хотел проглотить шарик, когда почти церемониальным шагом к нему в кабинет вошли три дамы, занимавшиеся артефактами из Британии. Вот, одна из них с сияющими глазами положила на стол тонкий диск Харата. «Ну отлично, конечно, но вы предлагаете пойти и вставить его в гнездо?» «Конечно». Артефактор Надежда Горячева явно не понимала, в чем тут проблема. «А если это включение бомбы, и тут будет огромная воронка, как-то сложновато для бомбы», предположила ее помощница, совсем молодая девица лет 20. «Это для обычной бомбы сложновато. А если там планетарный заряд?» Владимир вздохнул и встал. «Ладно, все одно кто-нибудь рано или поздно это сделает». В Ковине информация разлеталась мгновенно, и в тронный зал набежали ведьмы, посмотреть на то, что случится, когда в гнездо встанет последний Харат. Слухи об этом витали один круче другого. И что кресло – это ключ к управлению всей землей, и что севший на трон сразу станет могущественным воином, равным старым богам, и еще горы подобных домыслов. Не обращая внимания на толпу, жадно смотревшую за ним из всех углов, Владимир подошел к трону, и, приподняв драпировку, которой укрыли артефакт, откинул ткань в сторону, и, внутренне готовый ко всяческим гадостям, вставил диск в последнее пустое гнездо. Трон, словно в нем включили электропитание, окутался неярким голубым свечением, и, поняв, что больше эффектов не будет, Соколов сел в него и потянулся к управляющему меню, которое он подстроил себе в виде экрана с пунктами меню.